Глава 28. Любовники. Радостные обмороки не бывают ни продолжительны, ни опасны. Они бывают иногда смертельны, но весьма редко. Диана открыла глаза и увидела себя в объятиях Бюсси, потому что он не хотел уступить графине де Сен-Люк счастье встретить первый взгляд Дианы. «О, — проговорила она, приходя в себя, — как вы жестоки, граф!» Бюсси ожидал других слов. И кто знает, быть может, он ожидал не одних слов. Но Диана не только не сказала ничего более, но даже медленно высвободилась из рук, поддерживавших ее, и пошла к подруге, удалившейся из скромности на несколько шагов, но так, однако, что могла любоваться прелестным зрелищем примирения влюбленных. «Как!» — вскричал Бюсси. «Неужели я не заслуживаю лучшего приема?» «О, граф! — возразила Диана. — Вы поступили прекрасно, но...» «Ради бога, оставьте грустные «но», — сказал Бюсси, со вздохом опускаясь к ногам Дианы. «Встаньте! Встаньте, граф! Я не хочу, не могу, не должна видеть вас у своих ног». «О, позвольте!» «Позвольте мне остаться здесь», — произнес Бюсси умоляющим голосом. «Граф, знаете ли, что вы поступили не только неприлично, но даже неосторожно, перескочив через ограду?» «Отчего?» «Если бы кто-нибудь другой увидал вас». «Кто же мог меня видеть?» «Охотники. За несколько минут проскакавшие за оградой». «О, успокойтесь! Я скрываюсь слишком осторожно и искусно». «Вы скрываетесь? Неужели?» — вскричала Жанна. «Да это чрезвычайно романтично». «Расскажите нам, граф, где, как и зачем вы скрываетесь?» «Во-первых, я не виноват в том, что вы тщетно оглядывались в дороге. Мы разъехались. Вы ехали через Рамбуйе, я через Шартр. Во-вторых, слушайте и судите о силе любви бедного Бюсси. Я мог бы догнать вас, ибо знал, что вам не было никакой надобности спешить и что вы ехали не скоро, но не в присутствии вашего отца, не при слугах хотел я видеться с вами. Ваше доброе имя мне дороже, нежели вы думаете. Я принужден был ехать почти шагом, грызя с досады кончик своего хлыстика». «То-то вы так похудели», — сказала Жанна, смеясь. «Наконец вы приехали, — продолжал Бюсси. — Я нанял квартиру в предместье города и видел, как вы проехали мимо моих окон». «Ах, боже мой! — вскричала Диана. — Вы в Анжере под своим именем?» «За кого вы меня принимаете? — отвечал, улыбаясь, Бюсси. — Нет, я купец, странствующий по торговым делам. Взгляните на мой костюм. Кто узнает меня в нем? Притом у меня теперь постоянно беспокойный и озабоченный вид торгаша. До сих пор никто еще не обратил на меня внимания». «Может ли быть, Бюсси, красавец Бюсси, 2 дня в провинциальном городе, и никто не узнал его? Этому никто не поверит при дворе». «Продолжайте, граф», — сказала Диана, слегка покраснев. «Как приехали вы сюда?» «У меня две отличные породистые лошади. Я сажусь на одну из них, шашком выезжаю из города, зевая на вывески, но, отъехав на довольно далекое расстояние, пускаюсь в галоп и в 20 минут проезжаю 3,5 лье. Въехав в Меридорский лес, я пробираюсь до ограды парка. Парк обширен, ограда бесконечна. Вчера я 4 часа сряду бродил за оградой, надеясь увидеть вас. Наконец я стал отчаиваться и хотел уже вернуться в город, но вдруг увидел вас, возвращающихся в замок. Две гончие собаки прыгали около вас, а госпожа де Сен-Люк шла возле, держа в руках куропатку и дразня ею собак. Но то была 1 минута. Вы исчезли в замке. Тогда я прибежал сюда. Я заметил следы ваших ног на песке. Трава была тут помята. Поэтому я решился воротиться сюда на другой день. И, вздыхая, вы не знаете, как мне тяжек был каждый вздох. С непривычки, прервала Жанна, улыбаясь. Может быть. И так, вздыхая, я отправился обратно в город. Я ужасно устал. Лазая по деревьям и через ограду, я и задрал свой коричневый камзол, но, несмотря на то, сердце мое было исполнено радости. Я видел вас. «Все это чрезвычайно интересно», — сказала Жанна. «И вы преодолели страшные препятствия. Это мужественно, героически, но я на вашем месте поберегла бы, если не камзол, так, по крайней мере, руки. А то посмотрите, на что они у вас похожи». «Да, но если бы я берег руки, то не увидал бы». «Напротив», — прервала Бюсси молодая графиня де Сен-Люк, «я бы увидала гораздо лучше вас не только Диану де Меридор, но и Жанну де Сен-Люк». «Каким образом?» — спросил Бюсси с живостью. «Я вошла бы прямо в Меридорский замок. Барон обнял бы меня. Госпожа де Монсоро посадила бы меня возле себя. Господин де Сен-Люк обласкал бы меня. Госпожа де Сен-Люк стала бы сочинять со мной анаграммы. Вы видите, как прост мой способ. Но для влюбленных самый простой способ всегда самый затруднительный». Бюсси покачал головой, бросив взгляд на Диану. «О, нет», — сказал он, — «то, что вы говорите, мог бы сделать всякой, только не я». Диана покраснела и таким же взглядом ответила Бюсси. «Так, по-вашему, — сказала Жанна, — я не ведаю, как должно вести себя тому, кто любит». «Нет», — сказал Бюсси, покачав головой. «Нет, я не мог идти в замок. Диана де Меридор замужем. И каков бы ни был муж ее, отец должен заботиться о добром имени дочери». «Прекрасно», — сказала Жанна. «Благодарю вас за урок». «Благодарю вас. Впрочем, я сама виновата. Вперед не буду вмешиваться в дела безумных». «Безумных?» — повторила Диана. «Безумных или влюбленных?» — ответила госпожа де Сен-Люк. «Это одно и то же». Она поцеловала Диану в лоб, поклонилась Бюсси и убежала. Диана хотела остановить ее, но Бюсси схватил ее за руку. так что она не успела исполнить своего намерения, Бюсси и Диана остались одни —